во время полета через полюс на дирижабле «Норвегия» также велись астрономические и метеорологические наблюдения. И, кроме того, наблюдения над атмосферным электричеством. В результате полета выяснилось, что между Северным полюсом и мысом Барроу на Аляске не было обнаружено никакой Земли. До перелета географы вели между собой по этому поводу бесконечные споры. На последнем этапе жизни Амундсен строил новые планы. Он собирался заняться изучением древних культур, народностей, населявших побережье Северной Америки и Северной Азии. Его интересовали вопросы этнографии, археологии и антропологии. Таков был облик Руала Амундсена, как полярного исследователя и ученого. Здесь же следует коротко остановиться и на взаимоотношениях Амундсена с величайшим норвежским полярным исследователем Фритьофом Нансеном. Нансен сыграл в судьбе будущего полярного исследователя весьма заметную роль. Нансен рекомендовал Амундсена людям, которые могли помочь ему в организации экспедиции в канадский арктический архипелаг. Несомненно, что тогда еще никому неизвестный молодой полярный исследователь самостоятельно, без помощи прославленного ветерана арктических стран, организовать экспедицию на ЮА не смог бы. Большую роль сыграло и одобрение Нансеном далеко идущих планов этой экспедиции. Сколь велико было влияние Нансена на молодого исследователя, показывает следующий факт. Амундсен пишет, что когда северо-западный проход наконец был пройден, он остановился на минуту перед портретом Нансена, и в это мгновение изображение словно ожило, будто Нансен смотрел на меня и кивал головой. Я это знал. Я кивнул ему в ответ, улыбаясь от счастья, и вышел на палубу. Руал Амундсен. Собрание сочинений. Том 1. Северо-западный проход. Издательство «Главсевморпути». Ленинград, 1939 год, страница 333. В экспедиции к Южному полюсу Амундсен использовал знаменитый Фрам, который уже служил Нансену в его дрейфе через Северный Ледовитый океан в 1893-1896 годах и Свердрупу в 1899-1902 годах. В своем стремлении облегчить вес снаряжения, с которым он вышел к Южному полюсу, Амундсен использовал богатый опыт Нансена. И ученик воздал должное своему учителю. На 85 градусе южной широты, проходя по пути к Южному полюсу через горный хребет, одной из гор он дал имя Фритьофа Нансена. Во время подготовки к плаванию амундсеновского корабля «Мод» пришлось заготавливать продовольствие в Америке. И в этом опять помог ему находившийся там Фритьоф Нансен. Таким образом, мы видим живую связь между двумя известнейшими полярными исследователями почти на протяжении всей их жизни. Особо следует остановиться на воздушных экспедициях Амундсена. После плавания МОД вдоль северных берегов Евразии полярный исследователь всецело оказался во власти новой идеи – разрешить арктическую проблему с помощью авиации. Корабли были оставлены. Он решил ринуться в бой с суровой Арктикой на крыльях самолета. «Я первый стал пользоваться воздушным судном как средством для службы в области полярных исследований», – так говорил сам Амундсен. Но это утверждение неверно. Первый раз долететь до Северного полюса еще в 1897 году пытался шведский астронавт Андре на неуправляемом воздушном шаре. Поднялся он со Шпицбергена и, как было установлено позднее, до полюса не долетел, потерпев аварию у 82 градуса 56 минуты северной широты и 92 градуса 52 минуты восточной долготы. По дрейфующему льду Андре добрался до острова Белого, и там погиб вместе с двумя своими спутниками. А Руал Амундсен только в 1922 году пытался перелететь на Юнкерсе через Северный Ледовитый океан, но этому помешала авария, случившаяся при пробном полете. Между тем, летчик русской авиации Нагурский уже в 1914 году сделал 5 вылетов из Крестовой губы на Новой Земле в поисках Седова. Примечание. Нагурский Ян Иосифович, 1888-1976 годы жизни, военный и полярный летчик. По происхождению поляк, с 1909 года в русской армии. В 1914 году совершил на гидросамолете первые в Арктике полеты вдоль западного побережья Новой Земли. С 1919 года в Польше. Конец примечания. В это время Амундсен, снаряжая экспедицию на Фарме для трансполярного дрейфа, приобрел гидроплан, предполагая использовать его лишь для рекогносцировочных полетов. Однако полеты не состоялись из-за начавшейся Первой мировой войны. Впервые на гидроплане Амундсен осуществил свой полет лишь в 1925 году из Кингсбэя на Шпицбергене. Но полет этот, по существу говоря, оказался неудачным и чуть не привел всех его участников к гибели. Невольно напрашивалась мысль, что при существовавшем в те дни уровне развития авиации управляемые аппараты легче воздуха, то есть дирижабли предпочтительнее. Поэтому-то в 1926 году и был организован перелет через Северный полюс на дирижабле Норвегии. Перелет этот оказался успешным. Все честолюбивые мечты знаменитого полярника сбылись, но его торжество было отравлено политическими дрязгами итальянских фашистов. Скоро стало известно, что командир дирижабля Нобеля разъезжает по США с докладами, в которых утверждает, что идея трансатлантического перелета через полюс принадлежит Муссолини, а фактическим руководителем перелета является он, Нобеля. Неважно, что полемика Амундсена с итальянским полковником в книге «Моя жизнь» ведется в малоубедительном и несерьезном тоне. Иногда полемика эта кажется мелкой и даже просто наивной. Примечание. Нельзя согласиться с тем, что Вязов считает полемику Амундсена с Нобеля мелкой и часто выдержанной в несерьезном тоне. Вязов сваливает с больной головы на здоровую. Ведь именно интриги, поступки и слова Нобеля оказались настолько мелкими, отвратительными и выходящими за рамки всяких понятий о чести и совести, что даже перечисление их и рассказ о них кажутся мелкими и недостойными. Амундсен и сам понимал это, но, отдавая долг своим норвежским соратникам, был вынужден разбирать эту грязь. Кроме того, в дополнении другой исследователь Рисер Ларсен также приводит примеры недостойности Нобеля. По Вязову выходит, что не только Амундсен, но и Рисер Ларсен – мелкий и несерьезный человек. Таким образом, и Вязов в какой-то мере, хотя и неосознанно, вносит свой вклад в ту массу подколов и несправедливостей, которую вынес Амундсен в течение своей жизни. Конец примечания. Но ведь факт остается фактом. Фашистская пресса и, в особенности, сам Нобеля запятнали имя Амундсена самым бесстыдным искажением действительного положения вещей, а полет Норвегии пытались изобразить как торжество итальянского фашизма. Однако итальянскому фашизму не удалось отнять у всемирно известного полярного исследователя заслуженного им последнего триумфа. Нам остается теперь дописать к книге самого Амундсена еще одну, последнюю главу. После трансполярного перелета Норвегии Амундсен жил неподалеку от норвежской столицы. Ему шел 56-й год. Хмурая фигура с угловатым профилем и горбатым носом, от которого вниз к подбородку сбегали две глубоко врезанные складки, резко выделялись среди скромной обстановки его провинциального дома. В голове ушедшего на покой заслуженного полярника роились новые планы. А в это время недруг Амундсена, ставший теперь генералом, Умберто Нобеля, человек, который нанес ему столько незаслуженных обид, организовал новую воздушную экспедицию на дирижабле «Италия». Примечание. «Италия» — дирижабль полужесткого типа, построен в 1927 году в Италии. Скорость 90 км в час. Объем 18,5 тысяч метров кубических. В 1928 году итальянская экспедиция, 16 человек, под руководством Нобеля, совершила на Италии полет со Шпицбергена к Северному полюсу. На обратном пути она потерпела катастрофу. Из оставшихся в живых участников полета 7 человек спасены советской экспедицией на ледоколе «Красин», и один человек, сам Нобеля, шведским летчиком Лундбергом. Конец примечания. Кроме итальянцев, в этом перелете участвовал прежний спутник Амундсена по экспедиции на МОД, Мальгрен, и чехословацкий ученый профессор Бегунек. Нобеля пытался привлечь Вистинга, испытанного друга Амундсена, побывавшего вместе с ним на обоих полюсах Земли. Но верный соратник Амундсена категорически отказался участвовать в этом предприятии. Италия должна была совершить в Арктике целых три полета. К берегам Северной Земли, к Северному полюсу, где намечалось высадить нескольких научных сотрудников, и, наконец, в Гренландию. После первого неудачного полета дирижабль не смог долететь до Северной Земли из-за противного ветра и тумана. Около 5 часов утра 23 мая 1928 года в Кингсбее был дан старт на полюс. Италия достигла полюса в ночь на 24 мая и никого, конечно, там высадить не смогла. Покружив над мертвыми льдами около 2 часов, дирижабль лег на обратный курс, но попал в густой туман и летел вслепую. Последнее сообщение по радио было принято с Италии 25 мая в 10 часов 30 минут утра, приблизительно на 80 градусе северной широты и 15 градусе восточной долготы. Вскоре дирижабль стал обледеневать. Он начал стремительно падать кормой вниз и с размаху ударился об лед. Одна из гондол разбилась, и 10 человек очутились в снегу. Это были Нобеля, радиотелеграфист Биаджи, метеоролог Мальмгрен, профессор Бегунек и 6 других итальянских членов экипажа, из которых один был убит при падении на лед. К счастью, вместе с людьми на лед выпало продовольствие, палатка, аккумулятор, радиостанция и даже фотографические аппараты. У Нобеля были сломана рука, нога и разбита голова. Один из итальянцев тоже получил перелом ноги, а у Мальмгрена оказалась вывихнутая рука. Облегченный дирижабль взлетел вновь, и никем не управляемый, с 6 оставшимися на нем людьми, навсегда скрылся в юго-восточном направлении. Катастрофа произошла 25 мая на 81 градусе 14 минуте северной широты и 25 градусе 25 минуте восточной долготы. Мальмгрен, несмотря на то, что у него была вывихнута рука, вместе с 2 итальянцами Цайпи и Мариана отправился пешком по направлению к Шпицбергену, но погиб по дороге. Через неделю после их ухода радиотелеграфисту Биаджи удалось исправить радиостанцию, и он стал подавать сигналы бедствия. Первым услышал сигналы СОС советский радиолюбитель из Архангельска, Шмидт. Радиосвязь была налажена, и 7 июня база итальянской экспедиции, пароход «Читта ди Милано», приняла от потерпевших бедствие итальянцев координаты их местонахождения. На спасение погибающих двинулись судна различных стран, в том числе 3 советских ледокола – «Красин», «Малыгин», «Седов», с летчиками Бабушкиным и Чухновским. И хотя Нобеля причинил Амундсену много зла, Амундсен ринулся на помощь погибающим в Арктике людям. Но делал он это на свой страх и риск, независимо от итальянцев, ему удалось получить французский военный гидроплан «Латам-47» вместе с его командой. Первым пилотом был прекрасный летчик Гильбо. Наблюдателем летел де Кювервиль, механиком Брази, радистом Валетте. Вторым летчиком был взят норвежец Дитриксон, пилотировавший самолет номер 24 в 1925 году. Все это были опытные люди, не раз совершавшие длительные перелеты. Гидроплан имел отличные летные качества, но для спуска на льды не годился. Об этом Амундсен хорошо знал, и все же от полета на нем не отказался. Он не мог и не хотел отступать перед опасностью. 17 июля Латам стартовал из Осло на север и утром следующего дня был уже в Траме. Здесь Амундсен получил сообщение о том, что впереди у Медвежьего острова туман. Шведские и финские летчики отложили свой вылет, но Амундсен старта не отменил. Долг звал его вперед. Ровно в 4 часа дня, 18 июля, Латам оторвался от воды, тонкой чертой мелькнул в небе и взял курс на север в устье залива, а оттуда в открытую ширь океана. Гул пропеллеров быстро растаял в воздухе. Радиосвязь с самолетом прервалась уже через 2 с небольшим часа. Через 6 часов Амундсен должен был прилететь на Шпицберген, но туда он не прилетел. Прошли сутки, вторые, третьи. Прошло 2 недели, однако никаких известий от Амундсена не поступало. За это время шведский самолет вывез Нобеля. Ледокол «Красин» после воздушной разведки Чухновского спас итальянцев, вышедших вместе с Мальмгреном. Потом «Красин» снял со льда спутников Нобеля, выпавших вместе с ним из разбившейся гондолы Италии. И все-таки еще оставалась надежда, что Амундсен и его спутники живы, что они спустились где-нибудь на лед и соединились с третьей, ненайденной группой итальянцев. Прошло 2,5 месяца. И вот 1 сентября в норвежских газетах появилась телеграмма, облетевшая весь мир. В пятницу, 31 августа в 7 часов 45 минут, утра пароход «Брод» из Харейда нашел в море в 10 морских милях на северо-запад от Торревагена поплавок от гидроплана типа «Латам». Осенью в 400 милях от Трамсё был выловлен пустой бак из-под бензина с прикрепленной на нем медной пластинкой, на которой можно было прочесть «Латам». И только 5 лет спустя в сети норвежских рыбаков попали металлические части «Латама». Никаких сомнений в гибели славного норвежца больше не оставалось. Где и как нашел он свою смерть, видели только молчаливые льды. Несомненно одно, что Руал Амундсен погиб среди холодных вод Северной Атлантики или среди Белой пустыни, которую он так хорошо изучил и которой отдал многие годы своей отважной жизни. В заключение необходимо сказать несколько слов об отношении советских людей к знаменитому норвежскому исследователю полярных стран. Наша страна с большим вниманием относилась к экспедициям Амундсена. Советское правительство неоднократно оказывало ему необходимое содействие. Еще в экспедиции по северо-восточному проходу участвовал радист Геннадий Алонкин. Он же принимал участие в первом этапе полета Норвегии до Шпицбергена. Свердруп и Вистинг совершили путешествие по советской территории между рекой Колымой и Чаунской губой, а также по Чукотке. В результате появилась интересная книга Свердрупа о чукчах. Рисер Ларсен читал в Ленинградском университете и Союзе инженеров доклады об экспедиции Амундсена в 1925 году на самолетах. В Гатчине специально для Норвегии был переоборудован Эллинг. Примечание. Эллинг в авиации – сооружение, предназначенное для постройки, ремонта и технического обслуживания дирижаблей. Строится в основном из металлических материалов. Самый большой Эйлинг был построен в 1929 году в городе Акрон, США. В судостроении Эйлингом называется помещение для постройки или ремонта судов на берегу. Конец примечания. Академия наук СССР по случаю перелета Норвегии над советской территорией созвала экстренное заседание. Географический факультет Ленинградского университета устроил членам воздушной экспедиции торжественный прием. Метеорологические станции ежедневно давали дирижаблю по радио метеорологические сводки. После того, как Норвегия оставила Гатчину, она имела непрерывную радиотелеграфную связь с Ленинградом, Петрозаводском, Архангельском и Мурманском. На дальнейшем пути дирижабль получал подробные сводки о состоянии погоды из Анадыря, и Амундсен отмечал большую помощь, которую ему давала в полете эта информация. Тогда как из Аляски и Канады поступали лишь разрозненные и к тому же запоздалые сообщения. Интерес к деятельности Амундсена не иссяк и теперь, и его книгу «Моя жизнь» с неослабевающим вниманием прочтет самый широкий круг советских читателей. Вязов.